Глава 20. Кнут и пряник. «Ты точно отморозок!» — медленно произношу я. «Студент здесь при чем?» «Скажем так, это гарантия моей безопасности», — отвечает Гарканов. «Антона у меня забрали, и я даже знаю, кто. Но теперь у меня есть другой твой друг и твоя бывшая демоница. Кнут и пряник, так сказать». «С чего ты взял, что я на это поведусь?» «Не веришь мне? Зря. Должен был уже понять, что я словами не разбрасываюсь. Хорошо, проверь свою электронную почту. Прямо сейчас я подожду». Убираю телефон от уха и отключаю микрофон, чтобы холод меня не слышал. Смотрю на Лизу, а та смотрит на меня. «Этот урод говорит, что у него Смирнов и Сигита. Он нас не слышит?» Шепотом спрашивает Кара. «Нет». «Кто такой Смирнов?» «Валера. Мой друг из университета. Первокурсник». «Ясно», кивает Лиза. «А Сигита ему зачем?» «Ну, типа, Валера — это кнут, а Сигита — это пряник. Парня, видимо, он угрожает убить, а Сигиту подарит мне, если буду паинькой». «Или мне», — рычит в мыслях Дюба. «Порву эту сучку». «В каком смысле?» «Не в том, в котором ты подумал, дебил. Я ее убью». «Не буду мешать», — соглашаюсь я. «Заслужила». «Я позвонила Садееву», — говорит Караева. «Они пытаются отследить звонок. Спецназ в боевой готовности». «Так он же по-любому скажет, чтобы я приезжал один». «Ладно, погодь. Надо почту проверить. Постарайся еще затянуть разговор. Может, получится его отследить». «Знаешь, думаю, в этом нет смысла. Качаю головой. Человека, который так мастерски владеет телепортацией, невозможно задержать». «А ты на что?» — восклицает Лиза. «Разве твой белый купол не блокирует любую магию?» «Об этом я даже не подумал». «Ты права. Скажи ребятам, пусть поднатужатся». Открываю такие приложения почты и смотрю, что там интересного. Действительно, со странного адреса мне пришло письмо, в котором есть две фотографии. У обоих дерьмовое качество, но лица видно хорошо. Связаны Валера и Сигита в железном ошейнике. Блин, впрочем, я так и думал, что это не блеф. Я снова прикладываю трубку к уху. «Алло, ты еще здесь, террорист?» «Посмотрел?» — усмехается Холод. «Посмотрел. Чего хочешь?» «Поговорить». «Ну да, конечно. В первую нашу встречу ты меня убил. Во вторую хотел забрать на опыты, а потом тоже предложил убить. Теперь мы просто встретимся и поболтаем, как старые друзья. Может, еще в баню сходим?» «А что, неплохая идея», — смеется Александр. «Можем встретиться в бане вдвоем, чтобы негде было спрятать оружие». «Какое оружие? Мы с тобой оба маги, у нас оружие всегда при себе. Не надо ломать комедию, прошу тебя. Скажи, зачем ты хочешь встретиться?» «Это личный разговор, не по телефону». «Дай угадаю. Сейчас ты скажешь, чтобы я приехал один». Саркастично замечаю я. «Само собой», — со смехом говорит Холод. «Как я сказал, это личный разговор». «Нет, дружище. Я возьму с собой кучу вооруженных ребят. И знаешь почему?» «Почему же?» «Потому что ты можешь в любой момент призвать своих братьев на помощь, а я нет. Так что будет честно, если я приеду с подмогой». «Справедливо», — неожиданно соглашается Гарканов. «Хорошо, бери с собой кого хочешь. Только очень прошу, обойдись без людей императора. Поверь, это для твоего же блага». «Опять темнишь», — вздыхаю я. «Не нравится мне это». «Возможно, ты уже догадался, что император меня использует. И тебя тоже. Наш разговор будет о том, как мы можем помочь друг другу». «Надо же, какой ты добрый! Поэтому надо было похищать моего друга, да?» «Это лишь гарантия моей безопасности, не более. Уверяю, что не буду причинять ему вреда, если сам останусь невредим». «Ладно, ладно», — говорю я. «Где и когда встречаемся?» «Я скину тебе адрес через полчаса». Смотрю на Лизу, а она кивает и показывает большой палец. «Хорошо», — говорю в трубку и сбрасываю звонок. «Получилось», — улыбается Караева. «Мы узнали, откуда идет звонок». «Ну, молодцы. Сейчас мы сверим место с тем, которое он скинет мне для встречи». Через минуту мне приходит сообщение с геолокацией. Перебрасываю Лизе, и оказывается, что это правда одно и то же место. Супер. По крайней мере, можно не ожидать подвоха, а то и подготовить подвох самим. У меня даже есть идея благодаря Лизе. Проблема только в том, что почти не осталось суперманы. На купол точно не хватит. А единственный способ получить еще, который я знаю, это полоснуть себя белым клинком. Так себе затея. Не хочу устроить шумиху в городе, его величество точно не обрадуется. И да, Гарканов прав, как ни крути. Лучше держать людей императора подальше от этого дела. Петр Романович может отдать им неожиданные приказы, которые мне не понравятся. Окей, тогда какие у нас варианты? Ни одного не вижу, кроме того, чтобы вернуться на служебную квартиру, достать из тайника белый меч и все сделать. Так и поступлю. Пожалуй, ничего лучше я за короткое время не придумаю. «Что вы будете делать?» — спрашиваю у Лизы. Она как раз кладет трубку после очередного разговора и отвечает. «Холод ждет тебя на заброшенном складе на восточной окраине города. Там поблизости нет жилых домов. Да и вообще ничего. Отличное место для схватки». «Он вроде говорить хочет». «Ты сам-то в это веришь?» — кривится Караева. «Ну так, немножко верю. Так что вы будете делать?» «Спецназ уже выехал. Они скрытно займут позиции вокруг. Майор Садеев соберет демонников и тоже скоро выдвинется. Я поеду с тобой». «Ладно, тогда погнали». «Умоляю, оставь свою тачку здесь. Поедем на Обегорье». Лиза какое-то время сомневается, но потом машет рукой и говорит. «Черт с тобой, могильный, уговорил. Прокачусь на твоем мотоцикле». «Тебе понравится, царица моя». Улыбаюсь я, только сначала надо ко мне. «Зачем? Хочешь какие-то артефакты взять?» «Вроде того. Поехали». «За моей квартирой, само собой, следят». Да и внутри, вполне возможно, есть скрытые камеры. Но белый меч я оставил там, поэтому других вариантов нет. Надо будет только принять меры предосторожности. Я не стал искать камеры, чтобы не вызывать подозрений, но вот в уборной пошарился. Не хочется, знаете, чтобы спецслужбы наблюдали за тем, как я сижу на толчке или моюсь. В общем, ни в душевой комнате, ни в туалете камер я не нашел. Буги-вуги тоже все проверил, а от этого пронырливого малыша ничего не скроется. Так что и белый меч я на всякий случай заныкал в туалете. «Ну и как тебе, Обегор?» — спрашиваю у Лизы, когда мы добираемся до места. «Неожиданно здорово», — отвечает она, — «адреналина куча. Кажется, теперь я тоже хочу себе мотоцикл». «Могу даже демона призвать, чтобы у тебя был такой же крутой, как у меня». Подмигиваю. «Ну, пошли». «Я здесь подожду». «Не-не, пойдем». Хватаю Лизу за руку и тащу к лифту. «Надеюсь, ты ничего такого не задумал?» Кривится Караева. «Какого такого?» «По-твоему, я с Холодом договорился, чтобы он помог затащить меня в постель?» «Нет, конечно», фыркает Лиза. «Конечно, я и без него с этим справлюсь». «Не начинай, прошу тебя». Поднимаемся на этаж и заходим в квартиру. Лиза осматривается и бурчит. «Почему тебе выдали такую крутую служебную квартиру, а мне нет?» «Давай попросим», — пожимая плечами. «Я могу поговорить с его величеством, чтобы он тоже взял тебя на службу». «В качестве кого? Антимагией я не владею, да и вообще, служба у меня есть. Мне нравится в ДБ». «Тогда оставайся здесь и живи со мной», — улыбаюсь я. «Твою киску я тоже готов приютить, ту пушистую». «Иди к черту!» Кара бьет меня в плечо. «Забирай, что хотел, и поехали. Время не ждет». «Это правда. Надо поторапливаться. Но спешить в то же время не стоит». «На самом деле, лучше бы ты и правда дождалась меня внизу. На всякий случай. Но я не смог удержаться. Очень хотелось привести тебя в свой дом». «Так, ты что задумал?» Недоверчиво хмурится Лиза. «Мне надо пополнить запасы суперманы. А для этого я знаю только один способ». Несколько мгновений Караева соображает, а потом злобно бросает. «Нет, ты с ума сошел?» «Ну а что делать? Мы же хотим схватить холода, правда?» «Ты собрался сделать это здесь, в центре Москвы?» Лиза разводит руками. «Да тебя же засудят потом. Здесь элитные квартиры, в них стоят дорогие артефакты, а твой выброс их уничтожит». «Я осторожненько. Остатков супермана должно хватить, чтобы запечатать комнату. Надеюсь, энергия не вырвется наружу». «Ты не можешь знать наверняка». «Не могу», — киваю я. «Но с последствиями, если что, потом буду разбираться. В общем, все, пошел». Лиза пытается меня отговорить, но не слишком усердно. Она ведь тоже понимает, что без суперманы мы холода никогда не поймаем. Да и вообще, купол был ее идеей. Запираясь в туалете, покрывая стены, пол и потолок тонким слоем суперманы, не знаю, сможет ли она удержать сама себя, проверим на практике. Достаю с тайника белый меч и задумчиво смотрю на клинок. Ух, не хочется мне резать себя. Ощущения во время выброса тоже неприятные. Но деваться некуда. Прижимаю руку к лезвию и резко дергаю. Ладонь вспыхивает болью, и по коже струится горячая кровь. Через несколько мгновений рана начинает светиться, а у меня перед глазами все плывет. Да, совсем как в тот раз. Чувствую, что внутри меня собирается целая куча суперманы. Откуда она только берется? Это же всем законам магии противоречит. Энергия не может появляться из ниоткуда. Так, стоп! Она и не берется из ниоткуда. Меч тоже светится. И на клинке появляется трещина. Выходит, моя антимагия заставляет белый сплав генерировать энергию. Очевидно, если задуматься. Это осознание почему-то придает мне сил, и я пытаюсь взять бурю под контроль. Теперь-то я уже на опыте, умею управлять суперманой. Поэтому все получается. Хоть и с огромным трудом, я предотвращаю выброс. Просто перекрываю поток энергии и не даю ей накопиться слишком много. Беру ровно столько, сколько мне нужно. Рана на ладони сама по себе затягивается. Взгляд проясняется, да и в целом я начинаю чувствовать себя отлично. «Красавчик!» — хвалю сам себя. «Теперь можно спокойно получать суперману и не бояться, что я причиню кому-нибудь вред». «Папа Дум, красавчик!» — поддерживает меня Буги. «Ага, молодец!» — бурчит Дюбук. «Теперь поехали! Не терпится этому холоду настучать! Он мне, сука, должен за то, что всю силу забрал!» «Как он только смог ее переварить в таком количестве?» — спрашиваю я, но ответа не жду. То, что Гарканов очень крутой маг, это я понял сразу и уже давно. Его навыки на каком-то запредельном уровне. Если бы он не был такой сволочью, я бы с радостью поболтал с ним о магических техниках и, может, даже научился бы чему-нибудь. Снимаю защиту, которая так и не понадобилась, оставляю меч в тайнике и выхожу. Лиза сразу же выбегает из комнаты и осматривает меня с ног до головы. «Не получилось?» — спрашивает она. «Наоборот. Все получилось даже лучше, чем я думал. Получилось взять энергию под контроль и обойтись без выброса». «Отлично. Ты, как всегда, нашел способ». Лиза даже улыбается. «Молодец. «Благодарю, о царица. Теперь поехали. А то наш дружище Холод уже заждался, наверное». «Поехали!» — кивает Караева и первый идет в прихожую. «Мне только что звонил Садеев. Они с демониками тоже выдвигаются». «Супер! Сегодня мы точно прищучим этого мудака. Вот увидишь». Спускаемся на парковку, прыгаем на мотоцикл и едем в нужное место. Кара постоянно на связи с Садюгой. Решаем, что демоноборцы не будут вмешиваться, пока я не подам сигнал. В конце концов, поболтать с Гаркановым тоже можно. Вдруг что-нибудь интересное расскажет. Недалеко от места встречи Лиза слезает с мотоцикла. «Осторожнее там, ладно?» — говорит она. «Ты о чем? Какая осторожность? Буду рисковать максимально. Улыбаюсь я. Лишь бы поймать этого придурка. Ты, главное, не убивай его. Он живым нужен». Лиза мнется, а потом вдруг целует меня в щеку. «Удачи!» «Ну все. Теперь я точно всех порву. Скоро увидимся, красавица!» Выкручиваю ручку газа и несусь вперед. Скоро вижу заброшенный склад, на котором и должна состояться встреча. Дороги нет, все вокруг поросло бурьяном. Но Абегору плевать, он внедорожный, поэтому подъезжаем прямо к входу. «Оставайся здесь», — говорю я, поглаживая Абегаби по бензобаку. «Если вдруг опасность будет, сигналь. Только на демоноборцев не кидайся, они свои». Захожу внутрь в холодную темноту. В этом старом помещении нет ничего, кроме мусора на полу. Пусто и просторно, в самый раз для драки. Холод стоит посреди склада, заложив руки за спину и с улыбкой смотрит на то, как я приближаюсь. Голубые огоньки в пустых глазницах ярко блестят. «Здравствуй, магистр Дом». «Привет, привет. А где обещанный кнут и пряник?» «В безопасном месте», — улыбается Александр. «Если наш разговор пройдет без эксцессов, я телепортирую их сюда». «Блин, следовало догадаться, что Холод примет меры предосторожности. Готов ли я рискнуть жизнью Валеры? Ведь за ним наверняка кто-то смотрит. И если мы сейчас схватим Холода, то Смирнова могут прикончить». Но другой шанс схватить лидера экстремистов может представиться еще ой как не скоро. Дилемма и довольно непростая. «О чем ты думаешь, магистр?» — спрашивает Гарканов. «А почему ты меня так называешь?» «Тебе ведь нравится, когда тебя так называют. Если ты еще не понял, я знаю, ты переродился в этом теле. Что случилось с душой мальчика? Он погиб?» «Я понял, что ты знаешь», — говорю я, игнорируя вопрос. «Скажи лучше, откуда?» «Что ж, я могу быть откровенен с тобой. Видишь ли, зелье перерождения, которое дал тебе Антон, он сделал не сам». «Неужели?» — хмыкаю я. «Хотя об этом я уже тоже догадался. По реакции Антона, когда мы встречались в Кремле. Это было понятно». «Да», — кивает Холод. «Это зелье дал ему я. Не напрямую, через третьи руки. Но я сделал это намеренно, как раз перед тем, как попросил привести тебя на разговор». «Попросил, да? Кушнир рассказывал, ты ему ноги заморозил». «Может быть. Не помню деталей. Суть в том, что я надеялся именно на то, что ты переродишься». «Как любопытно. И зачем?» «Скажем, я провел над тобой опыт», — произносит Александр. «Мне нужно было понять, сможет ли сильный маг переродиться и сохранить свою силу». «Погоди-ка. Но мой демон рассказывал, что ты хотел впитать мою силу». «Это тоже была часть опыта. Кстати, именно твой демон помешал мне провести его как положено. Он так яростно встал на твою защиту, что буквально вынудил меня впитать свою энергию». «Ага», — киваю я. «Слышал, ты чуть не сдох после этого». «Да, но это того стоило», — улыбается Холод. Возможно, скоро ты убедишься. Отлично. Мы подходим к сути. Выкладывай, зачем ты меня позвал. Все очень просто, магистр. Слушай, я узнал, что Братство Свободы все это время контролировал император. Тайными способами он поддерживал меня и направлял на нужные ему цели. А мне не нравится, когда мной манипулируют. Понимаю. Ну и что? А то, что мы с тобой в этом похожи. Мы хотим быть независимы. Но теперь ты тоже стал слугой Его Величества. Я не слуга. Хмурюсь. Вот про это я и говорю. Восклицает Гарканов. Ты не хочешь, чтобы тобой помыкали. Я предлагаю тебе избавиться от ошейника и помочь сделать мне то же самое. Как? У меня есть план. Только сначала скажи, что готов сотрудничать. Или поступи еще разумнее. Стань одним из нас. Холод протягивает ко мне руку. Вступи в братство и борись вместе с нами за свободу магов. Блин, ты серьезно? Я вздыхаю. Опять все свел к тому, чтобы я вступил к вам. Не хочу. А чего ты хочешь, магистр? Быть покорным псом? Неужели забыл про свою гордость? Телепортируй сюда моего друга. Твердо говорю я. Тогда, может быть, обсудим сотрудничество. Нет, исключено. Ладно. Раз по-хорошему не хочешь, будем по-плохому. Призываю Супермана и накрываю нас с Холодом мощным куполом. Теперь никакая магия не выберется наружу и не проникнет внутрь. Блин, а нафига я это сделал-то? Запер себя в клетке с лютым монстром. Теперь уже поздно. Ничего, справлюсь. У меня при себе солнечный меч и целая куча антиманы. Гарканов ничего не сможет мне сделать. Правда, судя по его улыбке, он иного мнения. Зря ты так, магистр. Я и правда лишь хотел поговорить. Сделать тебе предложение. Неинтересно. Сам сдашься или тебя вырубить? Достаю телефон и отправляю заготовленное сообщение. Демоноборцы сейчас прибудут, если что. Вот и славно. Им придется победить одного очень сильного демона. Александр даже смеется. Ты тоже демоник, что ли? Нет, но один демон в подчинении у меня есть. Пшш. Между мной и Холодом появляется Дюбук. Сначала я думаю, что он это по собственной воле. Но в следующую секунду понимаю, что это не так. Дюба с трудом поворачивает голову ко мне. Никогда раньше не видел страха в его красных глазах, а теперь вот вижу. «Дум!» — напряженно цедит он. «Дум, он меня контролирует!» «Я поглотил очень много его силы», — объясняет Холод, «и сумел получить контроль, который до поры до времени держал в секрете». «Скажи, Дюбук, ты бы хотел стать таким, как раньше?» «Я бы хотел тебе глотку вырвать», — цедит Дюба. «Полагаю, ответ да». «Что ж, держи свою силу назад!» От Гарканова к Дюбе устремляется мощный поток силы, и демон на глазах начинает расти. «А затем убей магистра Дума!»